начались. Это был бал, какого давно не видывали в Карлстаде. Все, кто изнывал и томился в ожидании танцев, пытались теперь наверстать упущенное время. Они кружились, порхали в пируэтах, вертелись и выделывали ногами замысловатые антраша. Никто не чувствовал усталости, никто не отказывался от приглашений. Не было ни одной самой скучной дурнушки, которая осталась бы без кавалера. Старики и те не смогли усидеть на месте, но поразительнее всего было то, что сама полковница, да, подумать только, сама полковница, которая покончила с танцами и карточной игрой и велела унести на чердак все светские книги, и она не смогла усидеть на месте. Легко и весело порхала она в танце и казалась такой же молодой, нет, гораздо моложе своей дочери, которая в этот день стояла под венцом. Карлстадцы были поистине счастливы тем, что снова обрели свою жизнерадостную, свою очаровательную, свою обожаемую полковницу. И веселье царило вовсю, и ночь была такая дивная, и река сияла в лунном свете, и все было как должно. Лучшим доказательством того, сколь заразителен микроб радости, был, пожалуй, сам Карл Артур, тоже захваченный всеобщим весельем. Он вдруг перестал понимать, что дурного в том, чтобы двигаться в такт музыки вместе с другими беспечными молодыми людьми. Это ведь так естественно, что молодость, здоровье и жизнерадостность ищут выхода в танцах. Он не танцевал бы, если бы, как прежде, чувствовал, что это грешно, но нынче вечером танцы представлялись ему ребячески невинной забавой. Но в ту минуту, когда Карл Артур старательно выделывал какую-то фигуру англеза, он случайно бросил взгляд на открытую дверь залы и увидел бледное лицо, обрамленное черными кудрями и бородой, и пару больших кротких глаз, взиравших на него с горестным изумлением. Он остановился посреди танца. Сначала ему показалось, что он грезит наяву, но затем он узнал своего друга Понтуса Фримана, который обещал навестить его проездом через Карлстад и явился именно в этот вечер. Карл Артур не сделал больше в танце ни единого шага. Он поспешил навстречу прибывшему, который, не говоря ни слова, увлек его за собой вниз по лестнице на вольный воздух. Сватовство. Шагерстрём посватался. Богач Шагерстрём из озерной дачи посватался. Как? Возможно ли, чтобы Шагерстрём посватался? Право же это так. Слух самый верный. Шагерстрём и впрямь посватался. Но помилуйте, как же это вышло, что Шагерстрём посватался? Видите ли, дело в том, что в Корсчурке, в пасторской усадьбе, живет молодая девушка по имени Шарлотта Левеншольд. Она доводится пастору дальней родственницей, взята в дом компаньонкой для пасторши и помолвлена с пастором-адъюнктом. Да, но какое отношение имеет она к Шагерстрёму? Так вот, Шарлотта Левеншольд – девица веселая, живая, бойкая на язык, и едва она переступила порог пасторского дома, как в нем точно свежим ветром повеяло. Пастор и пасторши – люди престарелые, они бродили по дому точно тени, а Шарлотта вдохнула в них новую жизнь. А пастор-адъюнкт был тонок, как нитка, и до того свят, что едва есть и пить осмеливался. Днем он исправлял свою должность, а ночами стоял на коленях перед кроватью и оплакивал свои грехи. Он чуть было совсем не уморил себя, но Шарлотта спасла его от неминуемой гибели. Да, но какое отношение ко всему этому имеет? Надобно вам знать, что 5 лет назад, когда молодой пастор-адъюнкт появился в Корсчурке, он только что вступил в духовное звание и был совершенно несведущ по этой части. Шарлотта и стала помогать ему. Она всю жизнь прожила в пасторских домах и отлично разбиралась во всем, что касалось пасторских обязанностей. Она обучала Карла Артура, как крестить детей и как говорить на молитвенных собраниях. Между тем они влюбились друг в друга,